творцы, разрушители. Если бы не бывший председатель горисполкома Денисов, был бы взорван и кафедральный собор. Благодаря его невероятной энергии, его любви к этому городу, появились троллейбусы, кинотеатры, были сооружены 4 теплоэлектростанции, в город была проведена газомагистраль. Но главное, что любил Денисов, без чего не видел будущего города, это культурные центры, ведь там, где нет культуры, там пустота, бездуховность. Центры, которые, по его идее, должны были возникнуть в старых, используемых пока под склады, полуразрушенных или приговоренных к уничтожению зданиях, фортах, соборах, кирхах. «Тебе надо жильем заниматься, а ты...» — негодовал главный хозяин, узнав о новых замыслах Денисова. «Не сметь этого! Запрещаю!» Денисов выслушивал, молчал, кивал, да, понял, и продолжал свое. Приводил в порядок, восстанавливал башни и казематы старого форта, втайне от высшего областного руководства, заказывал на том или ином заводе кованые ворота для входа, добывал дуб для дверей, медь, бронзу, и мрачный форт Дердона вдруг превратился в крупнейший в мире великолепный музей янтаря, и уже возникла идея сооружения в Калининграде небольшой, в 1/5 натуральной величины, янтарной комнаты, а там возникает новая идея — органный зал в полуразрушенной, с разбитой башней кирхи святого семейства. Но где, каким образом добыть на это строительство деньги? Как произвести расчеты за выполненные работы через банк, в котором так тщательно следят за тем, чтобы ни копейки не ушло на сторону, на незапланированные и неутвержденные в верхах объекты? Гарри Гротберг, Бах. А еще надо было добыть деньги на орган, и еще нужно было договориться в Министерстве культуры, чтобы оно, министерство, этот орган заказало у одной из известнейших в Европе фирм по изготовлению органов. И еще надо было улучшить момент, чтобы сказать главному хозяину о том, как нужен этот органный зал городу, но сказать тогда, когда большинство работ там уже будет произведено, если, конечно, до этого он сам не прослышит. Но надо надеяться, что если и прослышит, то не поймет, о чем идет речь. Ведь по официальной версии, в помещении бывшей кирхи святого семейства ведутся лишь профилактические работы, чтобы ветхое здание не рухнуло на соседние жилые дома. Главный хозяин все же прослышал и все понял, во всем разобрался, стучал кулаком по столу, тыкал пальцем в постановление ЦК о запрещении строительства зданий культурного назначения, музеев, выставочных и концертных залов, картинных галерей. Он еще не знал, что на берегу бывшего пруда Шлостайх, в чудом уцелевших стенах огромного кёнигсбергского городского концертного зала Штатхалле, уже работают архитекторы и проектировщики. Здесь, как предполагал Денисов, после полного, в старой архитектуре, восстановления, разместится историко-художественный музей, а на Московском проспекте уже строится огромная, площадью почти 11 тысяч квадратных метров, картинная галерея, проходящая пока как будущий магазин-салон мебели, и что группа проектировщиков готовит документацию для сооружения в бывшем форте Врангель океанариума, что ведутся переговоры с Академией наук о принятии в Калининград для вечной приписки знаменитого, приговоренного на распил научно-исследовательского судна «Витязь», чтобы на нем создать музей Мирового океана, что для этого уже на реке Прегель строится специальный пирс в самом центре города. Судовые часы с крейсера «Эмбен» бьют полные склянки. Что, уже полночь? В чьей каюте они были? Кто и когда их вынес судно? За булдыга матрос, укравший их в кают-компании? А может, они были в починке? Да так и остались на берегу, когда «Эмбен», ремонтировавшийся на верфи Шихау, вдруг получил приказ самого гросс-адмирала Дёница срочно выйти морским каналом в Пилау и, забрав специальный груз, немедленно покинуть Восточную Пруссию. В ночь с 22 на 23 января 1945 года командир корабля «Эмбен» прочитал приказ Дёница и чертыхнулся. «Срочно выйти в Пилау? Как? Каким образом?» Легкий крейсер стоял в ремонте, одна машина разобрана, ее огромные части лежат на заснеженной палубе. Приказ должен быть выполнен. Приказ? Может, команде взять в руки весла? Но приказ есть приказ. При помощи ледокола и буксиров «Эмбен» отправился по морскому каналу в Пилау, где и ошвартовался у одного из пирсов в ожидании неизвестно чего. Командир корабля не мог знать, что в эти несколько дней из местечка Танненберг, что в 40 километрах от Аренштайна, прорывался к Кёнигсбергу небольшой отряд, несколько грузовиков и две бронемашины, которым командовал внук Пауля Гинденбурга, Оскар фон Гинденбург. Он вез прах своего деда и бабки, которые были похоронены в мемориале Гинденбурга, там, где были разгромлены русские войска генерала Самсонова в августе 14 года. Два саркофага, несколько ящиков с военными реликвиями и 30 ящиков, содержание которых Оскару фон Гинденбургу было неизвестно. Их везли в двух грузовиках, примкнувших к колонне в Кёнигсберге. В ночь с 23 на 24 января на заснеженном пирсе у борта «Эмбена» появились грузовики. На бетон выпрыгивали замерзшие солдаты охраны. Весь груз был переправлен на крейсер, команда которого уже собрала машину, а командир получил новый приказ. Получив груз, немедленно выйти в море. Порт назначения — Киль. И тут же последовало новое предписание. Полученный груз переправить на судно «Претория» — лайнер, который когда-то ходил в Африку за бананами, а теперь использовался в Пилау как жилье для военных моряков и курсантов учебного дивизиона подводных лодок. Приказ был исполнен. Лайнер «Претория» в эту же ночь покинул Пилау. И вскоре благополучно прибыл в порт Свинемюнде. Спустя несколько суток, имея на борту 900 беженцев, вышел в море и «Эмбен». Рейс был авантюрным. На ручном управлении, с большим креном на левый борт и скоростью 6 узлов, крейсер все же сумел дойти до Киля, где и попал под страшный бомбовый удар английской авиации, превративший «Эмбен» в груду железного лома. «Не все было перегружено с «Эмбена» на Преторию», — сообщал мне из Гамбурга некий Эдвард Трунге. «Ящики, полученные в Кёнигсберге, остались на «Эмбене». Что было в них? Якобы их успели сгрузить до налета англичан. Так что тут еще среди моих бумаг? Корчма Коперникус, что возле нашего дома на канале Ландграбен, называлась так потому, что будто бы в ней останавливался великий астроном Коперник. Он приезжал в Кёнигсберг лечить кого-то из приближенных Альбрехта Бранденбургского, пишет мне Вальтер Мюллер. Такая вот есть легенда. В Аленштайне Коперник полюбил свою экономку, очаровательную прусачку Агнес, за что был осужден церковным судом, а Агнес, якобы шпионка Альбрехта, была выслана в Кёнигсберг и жила на окраине города, вот в этой корчме. И уже пожилой астроном пробыл там двое суток. Так ли это? Но еще мой дедушка говорил, что люди помнят, как польский астроном, очень старый и седой, весь в черном, гулял вдоль канала с уже далеко не молодой, но по-прежнему очаровательной Агнес. Возле нашего дома. Кажется, я начинаю привыкать к этим строчкам из письма своего совладельца. А денег в копилку стало попадать все меньше. На этот раз всего 2300 рублей. Вот отчет комиссии. Все больше мелкая, медная и серебряная монета. Казалось бы, что человеку полтинник, рубль, если бы каждый, кто приходит на рынок, отдал нам хоть по 10 копеек, мы бы, ребятишки, выжили до весны, — говорил нам героический моряк Петр Лукич Ракитин. Но люди сжались, жмотничали, хотя что рубль, когда пайка хлеба стоила 1000. Не знаю, дожили бы мы до весны, если бы не попали в облаву. Ловили-то, собственно говоря, не нас, а банду из соседнего подвального отсека. Трупников, которые студнем из человечины торговали. Нас, дико орущих, визжащих, царапающихся, военные моряки, проводившие облаву, загнали в угол. Петр Лукич отбивался костылем, и командир облавщиков выстрелил из пистолета ему прямо в лоб.